Греков хмыкнул, наверняка вспомнив, что пока именно мы получили с Прохоровых кусок территории. Впрочем, Прохоровым тоже не приходилось жаловаться, благодаря нам с них сняли блоки и теперь Георгию не придется делиться властью с Юлианной. Кроме того, продолжил Шелагин-старший, это будет сигнал для остальных князей о том, что с новой властью дел лучше не иметь, легче будет найти союзников. Без жертв не обойтись, и лучше ими станет кто-то типа Прохорова, чем кто-то полезный нам. События вокруг гостиницы развивались практически в прямом эфире. Репортаж шел, но все подавалось в ключе, нужном Стаминским. В сети такого ограничения не было, поэтому чего там только не встречалось. Причем большая часть комментариев была не за императорскую семью. Вспоминали все странные решения покойного императора и намекали, что он был не совсем психически здоров и что это могло передаться потомкам. Припоминалось и то, что цесаревич пал жертвой отравления, значит, не смог обеспечить ни собственную безопасность, ни безопасность семьи. Заинтересовали меня и отдельные реплики о том, что власть надо менять однозначно, но передавать в честные руки. На вопрос, где можно взять такие руки, давался конкретный адрес Лиги Огонькова, которая за короткое время набрала уже приличную силу и значимость, а ее основатель считался образцом бессребреника и по популярности мог поспорить с любым князем. Если бы императора выбирали голосованием, у Огонькова были бы все шансы им стать. Если доживет, конечно, уж такого безобразия не потерпел бы никто из князей. Мы следили за событиями на двух ноутах, моем и грековском, делая упор на официальную трансляцию, но и заглядывая на другие сайты. Тем временем Прохоров, обнаружив, что от сети его не отключили, воспользовался этим упущением и вывалил в сеть присланный ему ролик со словами «Живитевой» с комментарием. «Разве мы можем рассчитывать на тех, от кого отвернулась даже собственная реликвия? Без разницы, из-за недостойности рода или незаконности происхождения». Он отправил еще пару коротких сообщений о том, что будет куда лучшим правителем, чем малолетний наследник с неоткликающейся реликвией и сомнительным происхождением. После чего замолк, думаю, Стаминские наконец сообразили, что не стоит давать ему возможности публично высказываться. Но и того, что уже было выложено, хватило. Народ стал задавать вопросы, чего стоит династия, позволившая себя уничтожить мирному целительскому роду. Особенно упирали на слова безопасника, который в записи говорил о слабости императорского рода и что слабый во главе страны стоять не должен. «Представляю, как бесится сейчас Евгения Павловна», — заметил Шелагин-младший. «Надо было беситься раньше», — равнодушно ответил Шелагин-старший. «А так она еще раз доказала свою неспособность к управлению. Одиночеством мы наслаждались недолго. Беспалова нас вычислила и явилась ко мне. Не пускать ее было бы невежливо». Так что я только убрал реликвии обратно в пространственный карман и впустил новую гостью. «Нет, вы видели, что эта скотина устроила?» Эмоционально спросила она у Шелагина-старшего, едва вошла. «Украсть императорскую реликвию, это только Прохорову в голову могло прийти. Он совсем сбрендил». В ее словах прозвучало что-то такое личное, что я сразу вспомнил о желании узнать, о чем говорил Прохоров в отношении Беспаловой. «Секретом это не должно быть». Слишком многие в курсе, но искать самостоятельно. Не настолько мне это интересно. Я не уверен, что Прохоров что-то украл, заметил Шелагин-старший. Мне он, мягко говоря, не симпатичен, но я не могу не отметить, что уходил он первым, когда реликвию прижимала к себе Евгения Павловна. Подозреваю, все дело в том, что Стаминские решили избавиться от проверки под благовидным предлогом. Ау, протянула Беспалова. Мне это и в голову не пришло. А ведь правда, если реликвия не откликалась на запрос императора, она стала токсичной для его семьи. Тогда нужно что-то делать. Шелагин-старший посмотрел на нее с удивлением. Вы хотите спасать Прохорова? Нет, разумеется. Но и отдавать власть этой хитрой сучке тоже не хочу. Не уподобляйтесь Прохорову, Калерия Кирилловна, нахмурился Шелагин-старший. Его поведение недостойно и не может служить образцом для подражания. Как еще можно назвать женщину, которая незаконно пытается захватить власть? Нашлась Беспалова. Почему незаконно? На ее стороне дух-хранитель императорской семьи. Беспалова скептически хмыкнула. Какой еще дух-хранитель? Оставьте эти сказочки простолюдинам. Евгения Павловна специально распространяет запись, где над ней, бедной несчастной, измываются Живитева сотоварищи, чтобы потом меньше вопросов было, где трупы. Не зря князь Стаминский вертелся около Живитевой, втерся в доверие, выяснил слабые места и дал дочери инструкцию, куда нужно бить. Но их магия оставляет характерные отпечатки, поэтому им нельзя было, чтобы трупы кто-то видел. Беспалова говорила столь вдохновенно, что даже я чуть не поверил в ее версию событий. Возможно, причина была в том, что эта версия мне нравилась куда больше моей. «Мне кажется, вы заблуждаетесь, Калерия Кирилловна», — мягко заметил Шелагин-старший. «Вам кажется», — твердо ответила она, — «это видео кто-то снимал. Тоже дух, Павел Тимофеевич, уверяю вас, это делал убийца. Зачем бы он снимал, если пришел убивать?» «Вот именно», — обрадованно бросила Беспалова. «Это видео закрывает сразу несколько слабых мест стаминских. Нет, Павел Тимофеевич, вы меня не убедите, что они не имеют к этому отношения». И это было мнение не только Беспаловой. Сразу на нескольких сайтах появились люди, задававшие те же самые вопросы. «Не позавидую я тому, кто сейчас возглавляет Живитевых. Чтобы поддерживать репутацию рода, им придется мстить либо Евгении Павловне лично, либо всем стаминским, либо сделать вид, что они не очень-то и верят в эти измышления». Пока Живитевы молчали, потому что видео было очень не в их пользу, но я подозревал, что скоро кто-то от них выступит с громким заявлением о сфабрикованности видео для прикрытия убийства столь выдающейся целительницы, как Арина Ивановна. «Опа! Началось!» — внезапно азартно выкрикнул Греков. И мы все уставились на экран, где вовсю шли военные действия против Прохорова. Судя по всему, приказ был дан его не щадить, если ничего поконкретнее. Потому что никаких вариантов со стороны императорских сил предложено не было. Нападение случилось без всякого предупреждения. В комментариях сразу пошли истеричные сообщения о том, что реликвия будет уничтожена, а ее уничтожение отразится и на безопасности страны. Пока обе стороны не жалели атакующих заклинаний, и на фасаде гостиницы уже появились первые трещины. Телефон Шелагина-младшего прозвонил резко и неожиданно. «Слушаю, Георгий», — сказал он, сразу давая нам понять, кто звонит. «Да, как раз смотрю. С чего это вдруг? Твой отец сделал все, чтобы с нами разругаться, а мы внезапно должны вставать на его сторону. Реликвию он украл, так с чего вдруг он становится ее законным владельцем? У вас есть информация, что реликвия откликается? Нет, так с чего вдруг мы должны выступать на вашей стороне? Это не сторона будущего императора. Извини, ничем помочь не могу. И, Георгий, вам еще за эту гостиницу придется платить, если твой отец не образумится и не вернет украденное». Он разорвал связь и сказал уже нам. «Представляете, Георгий Прохоров звонил и предлагал обменять помощь будущему императору на хорошие отношения с его родом. Как мне казалось, хороших отношений с Прохоровыми у нас не будет ни при каком развитии событий. Проверено, Георгий не из тех, кто расплачивается за оказанную услугу, а предоплату в таких случаях брать не с чего. Похоже, Прохоровы пытались чужими руками добыть победу своей семье, рассчитывая, что в случае проигрыша они пострадают куда меньше помощников, или вообще перевести фокус внимания с князя Прохорова на нас. Это Прохоровы, будущие императоры, возмутилась Беспалова. Размечтался мальчик. С таким же успехом на эту роль может претендовать кто-нибудь из нас. Хотя нет, у меня шансы вряд ли будут, так что я бы поставила на вас, Павел Тимофеевич. Благодарю вас, Калерия Кирилловна. Я непременно подумаю над вашим предложением, серьезно ответил князь Шелагин. Одно крыло гостиницы уже обвалилось, но не то, где засел Прохоров. Надеюсь, что посторонние люди оттуда все же эвакуировались и никто не остался под завалами. У этого неудачника нет шансов, резюмировала Беспалова. Теперь я верю, что реликвии у него нет или она ему не подчиняется, иначе бы он использовал все силы и размазал нападающих. На самом деле князь Прохоров был довольно силен, и его противники уже несли потери. Во всяком случае у работающих целителей лица были напряженными. Последних показывали редко, основное внимание было на боевых действиях. Прохоров отбивался успешно, наверняка уже обратившись к собственной реликвии, потому что показывал значительную силу довольно стандартных заклинаний. Дилетант, пренебрежительно прокомментировал писец, с интересом наблюдавший за трансляцией. Там, где можно было сделать десяток высокоуровненных заклинаний, он использует одно низкоуровневое, заливая его грубой силой и теряя при этом убойность. Будь на его месте даже ты без всякой подпитки, потери были бы куда серьезней. Спасибо, на его место меня не тянет. Да я так, образно, повел мордой писец. Понятно, что в такой ситуации ты бы не оказался, давно ушел бы из осады, а они бы продолжили атаковать пустое здание. Я о сложности применяемых заклинаний, и это князь, позориши. Так, возможно, и к лучшему, что он не знает ничего убойного. Мозги-то свернуты настолько, что мог бы и всю столицу положить при нужных знаниях. Ничего, мы еще наведем порядок с реликвиями, уверенно сказал писец. Отклик от сети нормальный, значит, ничего критичного не нарушено. Там самовосстанавливающаяся система. Просто нужно внести ограничения на трату энергии, превышающие определенный процент от личной, и убрать мешающие нормальному функционированию украшения. Обвалилась еще одна часть здания. Собственно, стояла лишь та, в которой находился Прохоров, и то, потому что подпадала под действие его защиты. Стоит ей пропасть, и от здания останутся одни руины. Князь Прохоров пока еще успешно сопротивлялся, хотя частота заклинаний с его стороны уменьшилась, а количество нападавших, напротив, увеличилось. Отбивался он еще 2 часа, и за это время никто из князей не пришел ему на помощь, хотя Георгий наверняка звонил не только нам. И закончился бой, похоже, не из-за закончившейся энергии у князя, а из-за его проблем с сердцем. Потому что остаток гостиницы осыпался во время одной из коротких передышек. Откапывать Прохорова бросились сразу же, не из-за его важности для страны, а потому, что рядом с ним предполагали найти императорскую реликвию. Прохорова извлекли довольно быстро и увезли изломанное в результате обвала тело, но поиски продолжались и дальше, только трансляции все резко прекратились и над остатками гостиницы возвели непрозрачный купол. «А ведь вы правы, Павел Тимофеевич», — задумчиво сказала Беспалова. «Не было у Прохорова реликвии, а значит, стаминские пытаются всех надуть. Но завтрашнему совету быть, и я уверена, что неприятные вопросы задам не я одна». Глава 26. Шелагин-старший принялся обзванивать других князей, готовя почву на завтра, а я вспомнил об одном важном, но незаконченном деле, и шепнул Грекову. «Присмотрите за глюком, пока я в Дальград сбегаю». «Зачем это?» — напрягся он. «Там сейчас ничего хорошего не происходит. Нужно решить вопрос с Фадеевым. Я ему пообещал, если он рыпнется, убью». Он не внял, так что, не то чтобы я так горел желанием убивать этого недоумка, но слово было дано, придется выполнять. Тю, присвистнул Греков, спохватился. Князь мне еще когда распоряжение по нему дал, а моим парням нужна тренировка. Вот и потренировались. В смысле вопрос с Фадеевым-младшим решен окончательно. Без меня, это не твои личные разборки, а княжеское дело. У нас есть для решения этого вопроса группы, причем намного лучше подготовленные, чем та, что на нас прислал Фадеев-младший. И что, они будут сидеть без дела, пока ты развлекаешься. Поразмыслив, я решил, что это и к лучшему. На мне и без того висели убийства 3 человек, Живитевой, императорского безопасника и наемника Шмаковых. А старший Фадеев, старшего князь приказал пока не трогать. Думает он, что с ним делать. Все же он в том княжестве укоренился, наследников последней правившей там семьи нет. Вот Павел Тимофеевич и рассматривает вариант предложить княжество в комплекте с клятвой верности нашему роду. Клятва верности их рода может закончиться со смертью Фадеева. Ну так княжеский титул можно дать, а можно забрать, если следующий откажется подтверждать. Вместе с реликвией, Греков мне подмигнул. Мне кажется, сама раздача реликвий пока под вопросом, скептически сказал я. Какой смысл нам что-то кому-то раздавать, укрепляя власть стаминских? От них потребуют подтверждения. Императорские силы будут на стороне тех, кто докажет свое право на владение реликвией. А я могу предложить способ доказать это очень эффектно, скромно поковырял лапой виртуальную землю писец. Рекомендую это делать в присутствии прессы, чтобы стаминские не смогли запудрить мозги. Несмотря на показную скромность, предложение, высказанное писцом, было годным, поэтому я сразу же передал его Шелагину-старшему. Тот задумался, потом просиял совсем не по-княжески, а как мальчик, которому подарили долгожданную игрушку. Точнее, не подарили, а пообещали подарить в ближайшее время. И я Шелагина-старшего понимал. Идея писца делала этот подарок весьма вероятным. Не думал, что ты столь искушен в интригах. Я, картинно удивился писец. Да ты что, я просто люблю эффектные презентации. А это куда уж эффектней. Кроме того, я прекрасно понимаю, что если твой дед займет трон императора, то у нас будет доступ ко всему, чего мы только захотим, и ты сможешь спокойно заняться артефакторикой. При этом удастся еще и выстроить вертикаль власти и покончить с княжеской вольницей. Идеальное же решение. Даже не знаю, кого за это решение хвалить больше, тебя или твоего создателя, заметил я. Конечно, если бы не он, ты бы не появился, но мне кажется, идея уже целиком твоя. Если бы не твой отец, ты бы тоже не появился на свет, но благодарить за то, что ты делаешь, нужно тебя, а не его, намекнул писец. Подозреваю, что ты дался своему отцу большим трудом, чем я своему, не удержался я. Кто знает, захихикал писец, потирая лапы, заранее представляя, что будет завтра. Тем временем оба Шелагина и Греков плотно сидели на телефонах. Смысла им мешать не было, поэтому я подхватил глюка и пошел к Таисе. Со щенком опять надо посидеть, обрадовалась она, стоило ей нас увидеть. А глюк, подлиза мелкая, вися у меня под мышкой, умудрился еще энергично вилять хвостом. Такое впечатление, что у него там самая развитая мускулатура на данный момент. Посидеть нужно, согласился я, только не с глюком, а со мной. Ну или с нами обоими, если он тебя привлекает больше, чем я. Может, тогда пойдем погуляем по парку, темно уже, удивился я. А освещение, оно срабатывает, когда подходишь. Парк так парк, покладисто согласился я, а глюк просто согласно тявкнул. Он просто не представлял, насколько там холодно снаружи, но я решил ему объяснить разницу прогулок внутри моей куртки и самостоятельной. Таисия вернулась с курткой, и мы пошли дышать свежим воздухом. Тропинки были вычищены идеально, на таких следов невидимок не видно, и это не очень хорошо. Парк очень красивый. Жалко, что я не видела его летом. Летом его и не было. Летом здесь было владение Живитевых, которое Арина Ивановна взорвала. Странная она была. Вроде бы добрая бабушка, а как взглянет иной раз, становится так страшно, что хочется убежать. Она к вам часто приезжала? Ты про лицей или княжество? Спросила она и сразу же добавила. Хотя вообще без разницы, она и туда наведывалась. Мама после разговоров с ней всегда выглядела больной, директор тоже. И при этом она никогда не угрожала. Или я этого не слышала. Ее даже свои боялись, подтвердил я, вспомнив Грабину. Сколько ужаса было в ее голосе, когда она разговаривала с Фурсовой о вероятности невыполнения приказа Живитевой. Глюк не спал, поэтому я извлек его из теплого гнезда куртки и поместил аккурат в небольшой мягкий сугроб, куда щенок сразу же сунул свой любопытный нос, оскорбленно чихнул, а потом попытался прихватить деснами, чтобы напугать. Наестся снега, заболеет, забеспокоилась Таисия. Он же глупенький еще и маленький, и переохладиться может. Тем временем глюк чихнул еще раз и грозно заворчал на несдающийся сугроб, потом придавил его лапой и гордо глянул на нас, мол, смотрите, как враг стелится передо мной. Грозный ты, согласился я и вернул его обратно за пазуху. У него, конечно, шерсть есть, но пузо голое, простыть действительно может. Глюку перемещение в этот раз не понравилось, потому что он сразу высунул голову проверить, как там снежная кучка. Она выглядела полностью побежденной и подняться не пыталась. Поэтому щенок успокоился, а через некоторое время даже уснул под наш с Таисией разговор. Я бы, конечно, предпочел не только разговаривать, но целоваться, когда между нами находится щенок, то еще удовольствие. Прогулка по ночному парку, где лично для нас зажигались фонари, была романтичной, но мне этого было маловато. Не знаю, как Таиси, не спросишь же прямо о таких вещах. Под конец прогулки зашла речь о школьных друзьях, и Таисия с грустью констатировала, что у нее подруг не осталось, потому что после того предательства, когда ее толкали к Фадееву, она никому не верит. Я же мог сказать, что школьная дружба вполне может сохраниться, с Федей мы переписывались постоянно, хотя виделись, конечно, редко. Разве что с Дашкой общаться перестали. Было ли это правильным, кто знает. Все же я действительно не мог дать ей того, что ей нужно, в отличие от Агеева. На ночь я опять поработал аналогом писца для кучи людей, передал знания с модулей, а потом отправился спать. Глюк снова попросился ко мне, и я не стал его отталкивать, только пеленку подстелил, запас которых стремительно таял из-за повышенного щенячьего метаболизма. Спали мы спокойно, к нам никто не лез, возможно, из-за установившегося безвластия или слухов о том, что ликвидаторы, проникающие к нам, бесследно исчезают. Разминка утром была короткой, с учетом того, что предстоит, перенапрягаться не хотелось. Поесть я тоже решил чего-нибудь легкого, советую сегодня быть, торжественно провозгласила Беспалова за завтраком. Многие собираются подъехать к дворцу, и уже нет императора, которого бы боялись, поэтому свара будет знатная. Павел Тимофеевич, я поддержу вас. Вы думаете, я захочу бороться за власть? Если это не так, я буду сильно разочарована. Но мне кажется, вы за нее уже боретесь, заметила она. Иначе зачем вы предложили вести трансляцию с совета? Затем, чтобы стаминские не переиначили результаты в свою пользу, пояснил Шелагин. Вопрос с императорской реликвией продолжает оставаться открытым, и он довольно-таки щекотливый. Вы можете быть уверены, что в похищении реликвии не обвинят теперь уже нас. Уверен, на месте гибели князя Прохорова ее не нашлось. Вот уж кого мне ни капельки не жалко, так эту скотину, экспрессивно высказалась Беспалова. Ни ума, ни воспитания, одно неприкрытое хамство. Надежды на то, что его дети воспитаны получше, нет никакой. Почему же, ответил Шелагин-младший, с его старшим сыном мы всегда общаемся нормально. Это который хотел, чтобы вы отправились защищать его отца, а сам он в это время отсиживался у себя, не делая ни малейшей попытки выехать. Он сейчас в Дальграде и собирается на совет, огорошил всех Шелагин-младший. Кто его туда пустит? Возмутилась Беспалова. После того, что устроил его папаша, Прохоровское княжество надо расформировать, а их самих лишить княжеского титула. Экая вы кровожадная особа, усмехнулся Шелагин-старший. А что делать-то? Иначе одинокой женщине не выжить в мире, полном злобных хищников, явно рисуясь, сказала Беспалова, глянула на часы и нахмурилась. Не пора ли нам выезжать? Не хотелось бы, чтобы хоть что-то обсуждали без нас. Вы совершенно правы, Калерия Кирилловна, согласился Шелагин. Нам пора. Глюк опять перекочевал к Таисе, поскольку, по официальной версии, мы с Шелагиным и Грековым едем группой поддержки князя на второй машине. Правда, не упоминалось, что я еду в невидимости, в ней и пойду во дворец. Ставил ли Шелагин-старший сегодня все на победу? Вряд ли. Я уверен, что у этого хитрого лиса еще очень много интересного найдется в заначке. Когда мы доехали, оказались уже не первыми. Причем охрана князей не задерживала, хотя мне казалось, что стаминские должны были распорядиться о недопуске посторонних. Все же клятва на верность империи, это не клятва императорскому роду лично. Даже пара репортеров прошла по личному приглашению князей. Похоже, стаминским сегодня придется очень сложно. В невидимости я прошел с Шелагиным, выглядящим совершенно расслабленным и даже отпускающим комплименты Беспаловой. Вот она выглядела напряженной и явно сомневалась в результате сегодняшнего совета. К ним тотчас же подошел Дорофеев и сказал, сильно понизив голос, «Я против того, чтобы председательствовала Евгения Павловна. Она уже доказала свою неспособность вести переговоры. И что вы предлагаете, Александр Петрович? Жребий. Пусть председателя этого собрания определит случай», — предложил он. «Прекрасная идея», — согласился Шелагин. «Я тоже за», — поддержала их Беспалова. Воодушевленный Дорофеев пошел с этим предложением дальше, и вскоре откуда-то был притащен совершенно прозрачный барабан. Вообще, суета в зале заседаний была совершенно нездоровая, все постоянно перемещались, чтобы пообщаться лично, и мне постоянно приходилось уворачиваться. Каждый из пришедших князей писал свое имя на листке бумаги, которая затем отправлялась в сложенном виде в барабан. Я через наш канал связи поинтересовался у Павла Тимофеевича, не хочет ли он стать председателем. Провернуть это незаметно для остальных князей я мог. После короткого раздумья князь ответил, что не стоит, потому что если реликвия появится перед председателем, то этому придумают множество объяснений, и не таких, как нам нужно. Но листок со своей фамилией он вынужденно в барабан отправил. Княжич Прохоров тоже появился и не забыл запихнуть листок со своей фамилией. Хотя, конечно, он уже был не княжичем, а князем, поскольку остался в семье старшим. К тому времени, как прибыла Евгения Павловна, вся в черном и с трагической миной на лице, бумажек уже набрался полный барабан. «Право слово, дамы и господа», — страдальческим голосом сказала великая княгиня, — «я не понимаю, в чем необходимость устраивать эту пляску на костях императора и цесаревича». Она приложила платочек с кружевной каемкой к глазам, сделала вид, что с трудом справляется с волнением, и продолжила. Можно было спокойно отложить княжеский совет на неделю или даже две, хотя бы провести достойные похороны, чтобы вы окончательно спрятали все следы, выкрикнул кто-то из князей. Не будет по-вашему, от председательствования вы отстраняетесь. «Позвольте», — возмутился князь Стаминский. «Евгения Павловна, мать наследника, и она имеет полное право не просто присутствовать на этом собрании, но и возглавлять его. Евгения Павловна, ваша дочь», — насмешливо сказал Дорофеев. «Было бы странно, говори вы что другое, но на наше мнение ваши слова не повлияют. Евгения Павловна отстраняется от председательства, потому что мы ей не доверяем по ряду причин и не хотим быть убитыми, как несчастный покойный князь Прохоров, которого вы с дочерью еще и оболгали». «Позвольте», — возмутился князь Стаминский. «Князь Прохоров похитил реликвию и отказался ее возвращать». «Князь Прохоров никак не мог похитить реликвию», — важно сказал Дорофеев. «Потому что, когда мы уходили, Евгения Павловна не выпускала ее из рук, а Прохоров ушел первым. Я требую, чтобы нам вернули все вещи, найденные при отце», — вернул Георгий Прохоров. «Потому что его оболгали, убили и ограбили, что недопустимо для императорской власти. С возвратом вещей мы погодим», — опять высказался незнакомый мне князь, «пока не выясним, где главная реликвия, да кому она сейчас важна». Попыталась смягчить вопрос улыбкой Евгения Павловна. «Что значит кому?» — возмутился Шелагин. «На системе реликвий строится система защиты страны, и вы предлагаете от нее отказаться, потому что потеряли главную, или отдали своему отцу». Все дружно посмотрели на Стаминского, которому от такого наглого обвинения резко поплохело. «Реликвия была украдена», — ответил он. «В чем я могу поклясться?» «Хорошо клясться, если она украдена вами», — скептически бросил Прохоров. «Я требую, чтобы ее вернули нам, если уж моего отца облыжно обвинили в воровстве». Требование свое он подкрепил массированным ментальным ударом, потому что некоторые князья явно начали раздумывать над компенсацией наследникам Прохорова, и главная реликвия не казалась им чрезмерной потерей. «Георгий Павлович», — грозно сказал Шелагин, — «если вы продолжите использовать ментальную магию, вылетите отсюда без права возвращения». Прохоров стушевался и скрылся за чужими спинами, приняв поражение. «Я подозревал, временно. Сейчас соберется с силами и придумает что-то еще, потому что, похоже, Прохоровы уже считают императорскую реликвию своей. Давайте прекратим ругаться и выберем председателя», — проорал Дорофеев. «И выбирать будет лицо незаинтересованное». Он указал на одного из журналистов. «Вот вы, идите сюда, крутите барабан. Вы лишаете меня законного места», — всполошилась Евгения Павловна. «Как мать наследника, я имею право». «А наследника ли?» Проорал кто-то из толпы. «Реликвия-то не просто так пропала». Евгения Павловна пыталась себя отстоять, но на ее стороне был только отец. Все прочие князья выступали резко против, потому что каждый считал себя куда более достойным императором, чем сомнительный наследник. Каждый второй выдавал предположение о том, что реликвия была припрятана ушлыми Стаминскими, потому что у наследника не было шансов быть ею принятым. Остальные были настроены куда пессимистичнее и считали, что реликвия уничтожена. Тем не менее, выбор председателя удалось провести. Им оказался князь Марков, тоже мне незнакомый. Выглядел он помоложе Шелагина, но уверенности ему хватало. «Попрошу всех успокоиться и занять свои места», — зычно сказал Марков. «Евгения Павловна, вас это тоже касается. Места для приглашенных на совет, вот там. Я не приглашенная, я имею право здесь находиться», — уперлась великая княгиня. «И сейчас вы занимаете мое место. Либо вы проходите, куда вам сказали, либо покидаете зал заседания немедленно». «Хотела бы я знать, как вы это обеспечите», — храбрилась Евгения Павловна. «Слава богу, дворцовая охрана подчиняется пока еще мне. Вы, главная обвиняемая в пропаже реликвии. Ее украли», — уже с отчаянием сказала Евгения Павловна. «Из моих апартаментов. Отец свидетель. То есть ваш отец видел, как крали реликвию», — уточнил Марков. «И это был не господин Прохоров, как я понимаю». «Я не видел, как крали реликвию», — возмутился Стаминский. «Думаете, я стоял бы и спокойно на это смотрел? Если это в ваших интересах, почему бы и нет?» — парировал Марков. «Тогда о чем говорит ваша дочь? Она мне сообщила, что реликвия была украдена вот только что», — неохотно сказал Стаминский. «Никто посторонний, даже прислуга, не заходил. А как насчет того духохранителя, о котором Евгения Павловна всем уши прожужжала?» — ехидно спросил кто-то. «Того самого, который убил пожилую целительницу, чтобы доставить Евгении Павловне удовольствие. Может, он решил на этом не останавливаться и доставлял Евгении Павловне удовольствие и раньше, поэтому реликвия и пропала? Как вы смеете?»